Глава 9. «Ах, ладно, поглядим, как пойдет. Да я, собственно, к тебе, Андрей Николаевич, не с этим вопросом пришел». Он допил кофе и будто бы выдохнул, сменив тему. «Слушаю, говори», — разрешил как барин крепостному. «Помогу, чем смогу. Ты же, помнится, в этом году сына в первый класс ведешь, так?» «Да», — Шустов удивился теме разговора, но ответил. «Ну вот и моему Гришке в первый класс идти», — обрадовался Олег. «Посоветуй хорошую школу, а? Не хочу, чтобы мой сын в обычной учился. Он у нас умнее своих сверстников, а в обычной школе ему будет скучно. Ну, знаешь, начнет отлынивать, дурака валять. А в наш век без хорошего образования полный швах». «О как! Выходит, на самом деле сюда перебраться решил, раз даже семью перевез и сына в школу устраиваешь», — выдал свои глубокомысленные выводы Шустов. «Да твою ж мать!» — выругался мысленно Олег. «Сколько ж тебе еще раз надо повторять, чтобы ты уже понял?» «Семьи нет. Развелся месяц назад», — продолжил он удивлять своего собеседника. «У Оксанки сына отсудил и сюда их вместе с нянькой перевез. Мне здесь надо дела поправить, малой со мной, а няне все равно где жить. Вот она и поехала с нами. Сын к ней уже привык, они ладят. Да и мне все полегче будет, чем одному-то. Смысл мне теперь туда мотаться, время и силы тратить, верно?» Шустов, услышав его новости, присвистнул, а потом заулыбался хитро и даже подмигнул. «Няня, это хорошо. Это даже интересно». Исковеркал слово и поиграл бровями. «За няню согласен, но это не про нашу», — расхохотался Олег. «Наша уже не в том возрасте, чтобы интересно было. Да и не путаю я личное с рабочим. Оно только поначалу удобно и хорошо, а потом-то только напряг сплошной, сам же знаешь». Мэр хмыкнул, но кивнул, а Олег продолжил. «Ты что же мог бы секретаршу свою шпилить? А ты вон какую красавицу себе нашел. Царица, а не женщина. Колись, где брал? Там еще такие есть?» Настала очередь Олега играть бровями. «Ой, да что там эта секретарша?» Польщенная оценкой избалованного мажора, Шустов отмахнулся. «За нее друг мой, земля ему пухом, попросил. Как раз за месяц до смерти и попросил. Вдова она, понимаешь? Меня такая тема не вставляет. К тому же рожала уже». «Ах, вот почему и работа у этого абьюзера нужна», — Олег вспомнил слова Алены. Шустов же, ни о чем не подозревая, разливался соловьем. «Там у бабенки уже ведро, а не норка. А у моей конфетки все узенько и гладенько, во всех нужных местах. Тупая, как пробка, но дело свое знает хорошо. Комплексов не имеет. Гибкая, как акробат, веришь?» Взгляд мэра стал масляным, как у кота при виде сметаны. «Но о том, что мы тут с ней на деловые совещания собираемся, никто не должен узнать, понял? У нас город маленький, все друг друга знают. К тому же она у нас вроде как девица на выданье. Там папаша ищет, кому бы повыгоднее дочурку свою подложить. Так что сам понимаешь, огласка ни ей, ни мне не нужна. Обижаешь, Андрей Николаевич». Олег сделал вид, что оскорбился. «Треплом я никогда не был, если ты помнишь». «Помню». Шустов помрачнел лицом, вспомнив то, на что ему намекал Олег. Тот впился в мажора, сидящего напротив, тяжелым подозрительным взглядом, но неожиданно в ответ получил твердый и уверенный. Моргнул от неожиданности. Куда вдруг делся изнеженный мажорчик? А нет, показалось. Тут сидит, кристальным и незамутненным взглядом смотрит. Андрей от греха подальше перевел тему разговора. «Есть тут у нас одна элитная школа. Мой Колька как раз вот в ней и будет учиться. Хорошее место, дорогое, но престижное». «Там все не училки, а педагоги, прикинь?» — хохотнул над собственной шуткой. «Там моя бывшая одноклассница в директрисах сидит. Не боись. Сейчас решим вопрос с твоим пацаном». Андрей вытащил телефон из ящика стола, разблокировал его и вновь присвистнул. Пояснил, очевидно, уже приняв Свиридова в узкий круг доверенных лиц. «Антонина моя названивала. Аж 15 раз успела за это время, пока мы тут с конфеткой совещались». Заржал конем. «Потерпит еще 5 минут. Можно подумать, что у нее там вопрос жизни и смерти стоит. Наверняка опять бабла хотела попросить. Задрала уже, веришь? Как в черную дыру улетают. Только и успеваю заносить. Она думает, я их печатаю». Шустов бубнил, листая контакты в своем телефоне, а Олег мысленно усмехнулся. «Нет, дорогой, ты не знаешь, что такое настоящая черная дыра». Андрей тем временем нашел нужный контакт, нажал на вызов и тут же перевел его на громкую. По кабинету пошли длинные гудки. 1, 2, 5. Директриса, как назвал ее Шустов, трубку так и не сняла. «Вот где носит эту старую деву, когда она мне нужна?» Ругнулся на бывшую одноклассницу и сбросил вызов. «Ладно, она потом мне сама перезвонит. Влюблена в меня со школы. До сих пор все планы на меня строит, прикинь?» Шустов вновь заржал конем. Олег растянул губы в улыбку и поднял большой палец вверх, мол, одобряю. «А нафига она мне сдалась-то?» — продолжал откровенничать тем временем Шустов. «Училка до мозга костей. Только одну позу и признает. Миссионерскую». И вновь захохотал, сдавая самого себя с потрохами. Отсмеялся и скомандовал. «Значит так, Свиридов, ты пока вот что. Адресок школы этой запиши». Он кинул через стол Олегу ручку и листок бумаги, продиктовал, проследил, чтобы он все записал и окончательно взял командование над ним в полную силу. «Значит так, Олежек, вези туда своего отпрыска завтра, с утра пораньше. Работа твоя подождет еще денек, а вот пацана пристроить в правильную школу надо. Будет твоему наследнику правильное окружение. Нечего нашим парням с детьми алкашей и уборщиц учиться, согласен?» «Ну ты и чмо, Андрюша», — выдохнул мысленно. «Это ж твои избиратели». Однако Олег кивнул, сделав серьезное лицо. Ему надо было, чтобы Шустов был уверен в том, что он тут самый главный. «Там у этих детей мышление уже такое же, как у их родителей. А нашим парням дальше править этим миром, так что и окружение должно быть правильное», — разглагольствовал на полном серьезе мэр маленького городка. «Тебе ли не знать, Олежка, что нужные связи, они же вот с таких лет и закладываются?» «Знаю, Андрей, знаю», — покивал согласно Свиридов, к концу встречи внезапно став из Олега Михайловича Олежкой. Убрал листок с нужным ему адресом в карман куртки и вышел из кабинета мэра спустя 10 минут. Сел за руль своего джипа и проговорил задумчиво. «Значит, говоришь, работа моя подождет. Миром, значит, говоришь, дети наши будут. Ну-ну, Андрей Николаевич, ну-ну». С этими словами Олег завел двигатель и выехал с парковки перед мэрией, перестроился в нужный ряд и поехал на выезд из города, в сторону своего завода. «Вот, значит, как у нас тут все обстоит. Ладно, будем разбираться».